Дорогая молодежь, сердечно хочется вас приветствовать на этом нашем большом молодежном общении. После некоторого перерыва мы снова имеем такую возможность, когда из разных церквей нашего объединения собрались вместе, хотя молодежь – это такой возраст, который любит общаться, часто общаются. А вот такое общение у нас, некоторый перерыв был в таком общении. В нашем объединении членов церкви 9300, чуть-чуть больше, чем 9340 всего членов церкви. Молодежи, общее количество молодежи 2000, членов церкви 1150. Это в нашем объединении. Ну и вот часть, конечно, не все смогли собраться, мы съехались, чтобы на этом общении побыть 2 дня вместе, чтобы, как и хор пропел, и как текст перед нами, висит вот этой водой живою Божьей благодати, напитать сердца, укрепиться в вере, ободриться духом, где-то более четко определить для себя направление нашей жизни в смысле служения, посвященности Господу. Когда готовилось это служение, мы с группой братьев неоднократно собирались, рассуждали вместе, молились, и каждый раз наши мысли в подготовке темы общения и общего направления сходились в этом направлении – о благодати Божией. О благодати Божией. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Я вот в порядке некоторого вступления к проповеди. Тема моей проповеди будет чуть другая, а вот несколько об этом. Разные ассоциации возникают. Божья благодать – это Божья сила, которая действует в нас, изменяя внутреннюю сущность, естественно, влияя на все стороны нашей жизни и делает нас способными приносить плод Господу. Книга Иезекииля, 47 глава, с начала этой главы, я надеюсь, мы помним ее содержание, описывается животворный поток, вытекающий из-под жертвенника храма. И ангел повел Иезекииля, одно расстояние отмерил, ведет его один уровень воды. Еще дальше – глубже уровень воды, еще дальше – еще глубже. И повел его к такому потоку, где уже надо было плыть, отдаться во власть этого потока, в его течение. И там очень ярко так описывается, что куда этот поток вытекает, куда воды его доносятся, то там все оживает. И потом и плод – хорошие деревья плодоносящие, приносящие плод. Вот у меня такая ассоциация сразу возникла. Я несколько об этом хотел сказать, друзья, чтобы в этот поток Божьей благодати мы могли войти в этом общении. И не только в этом общении, а и во всей нашей жизни христианской, в поток этой Божьей благодати. Место из Священного Писания – которые я хотел прочитать, и мы потом помолимся вместе, некоторыми мыслями поделиться. Евангелие Луки, 8 глава, я буду читать 18 стих. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Эти слова сказал Господь наш Иисус Христос в беседе с народом. Эти слова сказал тот, кто является источником благодати и истины. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Дорогая молодежь, это благодать, я так понимаю, что здесь мы собраны члены церкви, эта благодать коснулась нас. Она открыла нам глаза, она открыла сердца наши, на наше внутреннее состояние, которое было без Бога, в блуждании в этом мире. Хотя возможно, что многие присутствующие здесь воспитались в христианской семье, постоянно в церкви. И этот мир так глубоко своим течением грязным, порочным не увлек. Слава Богу за это. И тем не менее мы нуждались в божественной, просвещающей, оживляющей благодати, которая к нашим сердцам течет и доносится через поток Божьего Слова, через действие Духа Святого. Мне хотелось сказать еще об одном потоке, который тоже в одинаковой степени имеет значение здесь. Это наставление в вере. Наставление в вере, которое мы получаем через беседы со служителями, через проповедь, через наставления братские, журналы, христианские духовные книги. Наставление в вере. И важно и то, и другое, чтобы нам быть послушными и податливыми Духу Святому, действию Духа Святого, но и наставлению в вере. Это в одинаковом, в одном направлении идет. И вот мы прочитали: «Наблюдайте, как вы слушаете». В книге Екклезиаста, в 4 главе, 17 стихом, есть такое слово: «Когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Бывает так, что человек готов много делать и очень активно и энергично что-то делает. В кругу молодежи. Молодежь – это люди энергичные и очень много делают в деле благовестия, в нуждах церкви, в других направлениях. Но бывает, что люди, готовые много делать, не готовы слушать. Сегодня, во-первых, цель нашего общения, чтобы послушать Господа нашего, Его Слово. Когда Господь говорит, все другие голоса должны умолкнуть. И нам очень важно, молодежь сегодня, чтобы настроить сердце наше. Это первая мысль. Настрой сердца, правильный настрой сердца. Послушаю, что скажет Господь Бог. В 64-м псалме 10 стихом написано так: «Поток Божий полон воды. Он уравнивает глыбы земли, иссохшие, иссохшиеся сердца. Он размягчает, он делает способными их приносить плод Богу. Послушаю, что скажет Господь Бог». Когда Господь говорил к некоторым людям в Слове Священного Писания, то первое обращение, например, к Моисею было, когда он пошел посмотреть на куст, который горит и не сгорает. Слово было таким: «Сними обувь с ног твоих. Земля, на которой ты стоишь, земля святая». Вот это внутреннее состояние: «Сними обувь с ног твоих, послушаю, что скажет Господь Бог». Пусть благословит нас Господь, чтобы действительно слушать Его. Он посреди, а тогда мы как слушающие. В послании евреям во 2 главе 1 стихом написано, как нам следует слушать. «Будем очень внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Вот так сильно связано наше внимание к слышанному слову с нашим духовным состоянием, с нашим дальнейшим состоянием внутренним и нашим путем, нашим жизненным путем и путем спасения. Будем особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Мария, когда Господь посетил их дом, Марии и Марфы, она заняла очень хорошее, правильное положение у ног Иисуса Христа. Сидела и слушала. И мне хотелось из этой истории подчеркнуть одну мысль, которую отметил сам Господь. Он сказал: «Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Вот избрать эту благую часть, которая не отнимется, которая станет сущностью нашего духовного состояния, которая укрепит нас. Дорогая молодежь, идет время, чему-то мы посвящаем нашу жизнь, стремление. Это учеба или профессия, или другие направления. Но потом проходят годы, и мы замечаем, вот уже старшее поколение, это мы на опыте проходим, у нас что-то отнимается. То, чему, возможно, много посвящали времени и сил, со временем уходит, становится ненужным. А, возможно, и что-то и утрачивается, потеряли. Но есть благая часть, которая не отнимется. Мария избрала благую часть. Да благословит нас Господь, чтобы мы тоже на этом общении избрали эту благую часть, которая не отнимется. Еще один элемент правильного слушания – это вникая. Вникая в Слово Божье. Послание Иакова, 1 глава, 25 стих написано: «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы?» Это не просто слушание. Это не просто слушание интересной истории или, может быть, увлекательного рассуждения, а это следить за рассуждением. Это где-то глубже. Я посмотрел, вникая, примерно такое значение имеет. Это внимательно рассматривать, обдумывать, углубляться в мысли. Дорогая молодежь, нам бывает трудно какое-то продолжительное время углубляться в мысли. Давайте сегодня, в начале нашего общения, в конце этой проповеди, попросим Господа в молитве о том, чтобы Он нам в этом помог. Помолиться. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». Вот здесь, вникая, углубиться в мысли, которые будут здесь звучать. Углубиться в состояние размышления о своей жизни, о своем состоянии, о моем пути, о моем посвящении Господу. Вообще идет он путем возрастания в благодати, в познании Господа нашего. Или где-то так вот рядом, по очень мелкому, по очень мелкому состоянию воды и, может быть, той полноценной духовной жизни, у которой жажду утоляет, его нету, чтобы нам Господь помог достигать вот этого глубокого состояния духовности, познания Господа нашего Иисуса Христа. О чем хотелось еще сказать? Наблюдайте, как вы слушаете. Как принимается слово? Послание Фессалоникийцам – это была примерная церковь, образцовая церковь. Там есть очень много таких показательных моментов жизни, которые мы могли бы взять для себя как очень хороший пример образцовой христианской жизни. И причина такой образцовой жизни, апостол Павел пишет так, о причине этой жизни – в послании Фессалоникийцам я читаю первое послание, 2 глава, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово, вы приняли его не как слово человеческое, но как слово Божье, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас верующих». Принимать слышанное слово как слово Божье. Бывало такое состояние людей, когда собирались послушать что-нибудь новое. Охотно, ни в чем охотно, более охотно они не проводили время, как говорить или слушать что-нибудь новое. Новое быстро надоедает, хочется еще чего-то более свежего. И с одной стороны, оно и понятно, такое направление, но когда мы говорим о Слове Божьем, когда говорим о действии благодати Божьей, когда о Божьем присутствии в нашей среде, когда о том, что говорит Господь, то тогда другое направление должно быть. Слушали как Слово Божие, не как Слово человеческое. Перед народом в то время стоял апостол Павел. Он передавал Слово от Господа, Слово Священного Писания читал. Он передавал им те рассуждения, которые еще не были запечатлены на страницах Священного Писания. И можно было бы поставить вопрос: Павел, что-то ты говоришь из Божьего Слова, а что-то свое ты передаешь. Тогда бы фессалоникийцы не имели такого успеха в духовной жизни. Они принимали не как слово человеческое, как слово Божье, которое есть поистине. И дальше мы прочитали, которое и действует в вас, верующих. В одной церкви недавно слышал я такой, как пример рассказывали, небольшая группа верующих. И там один брат, он проповедует на всех собраниях. На всех собраниях, которые в течение недели приходится даже и не один раз на каком-то собрании говорить. И очень хорошо воспринимают сестры этой группы. Они даже так сказали, когда наш брат-проповедник встает на кафедру, и когда он начинает говорить слово или тему, мы почти знаем, как он будет продолжать. Кажется, что мы даже знаем, как он мыслит. Но мы всегда получаем назидание, потому что мы слушаем его как Бога. Хороший пример. Дорогая молодежь, сегодня на кафедру, вероятно, будут выходить знакомые братья. Возможно, будет говориться что-то очень знакомое для нас. И кто-то, может быть, скажет, да мы знаем, как мыслит этот брат. Давайте будем слушать сегодня как Господа нашего, как Слово от Бога. Тогда мы сможем получить пользу. Тогда и поток нашей души будет полон воды. Иисус Христос в Евангелии Иоанна в 7 главе сказал так: «Жаждущий, когда приходит, желающий пусть пьет воду жизни даром, потекут реки воды живой». Вот в чем сегодня особенно мы нуждаемся. Реки воды живой, которые бы напитали не только наши души, но могли бы стать источником жизни для окружающих нас людей. И последнее, на чем мне хотелось остановиться кратко, и мы помолимся, это принимать Слово. Вероятно, это обширная тема и направление, как принимать Слово и как исполнять это Слово. Безусловно, мы нуждаемся в том, чтобы быть людьми не такими, о которых написано в послании Иакова: «Посмотрел в зеркало, отошел и тотчас забыл, каков он». Но чтобы нам быть блаженными в своем действовании. И один из элементов принятия Слова, дорогая молодежь, это молитва. Это молитвенный отклик на то Слово, которое мы слышим. Есть одна проблема в наших церквах, и она довольно серьезная. Молодежь мало молится. Вообще бывает так, что в церквах мало молятся. Но когда речь идет о молодежи, то, кажется, еще эта планка снижается, еще меньше молятся. Молятся на молодежных общениях, на своих молодежных, там почаще. А когда общецерковное, молодежное общение или молитвенное общение, молодежь мало молится. Дорогая молодежь, это действительно серьезная проблема. И я думаю, что где-то привычка складывается, где-то робость овладевает нашими сердцами. Но так много мы теряем в результате того, что мы мало молимся или, может быть, мало стремимся к тому, чтобы, склонившись пред Господом, и сердце свое устремить, и голос свой возвысить Господу в молитве. Принятие слова выражается, во-первых, в том, насколько мы отзываемся в молитве Господу. В этой молитве Господу мы выражаем те чувства, которые в нашем сердце, тот настрой сердечный, который формируется в результате услышанного слова. Когда апостолы проповедовали слово, и люди сказали: «А что нам делать, мужи, братья?» Апостол Петр говорит: «Покайтесь». Это слово, это молитва. «Покайтесь, скажите Богу то, что на ваших сердцах, что на наших сердцах». Сегодня, дорогая молодежь, мне хочется призвать, чтобы мы могли помолиться Господу, возвысить голос свой к Богу и попросить у Него благословения. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». И пусть это молитвенное общение после этой проповеди, после других проповедей, которые будут звучать с этого места, могло бы действительно быть где-то новой, свежей, отправной точкой в нашей духовной жизни, освежающей нашу духовную жизнь. Когда готовилось это общение, то рассуждали так. На таких общениях молодежных часто звучит призыв. Почти каждое общение молодежи, оно заканчивается, или в продолжении общения звучит призыв к обновлению духовной жизни, чтобы помолиться Господу. Мы планируем, чтобы и на этом общении, да, для этого направления места, для такого направления в мыслях, в сердце, в действиях, помолиться Господу нашему. Я заканчиваю это слово, дорогая молодежь. Будем молиться сейчас. Пусть Господь благословит нас, чтобы это короткое наше молитвенное общение было объединением сердец и общим нашим голосом к престолу благодати. Чтобы Господь милосердный Духом Своим, Своим присутствием, Словом Своим освежил, оживил наши сердца, наполнил их Своим присутствием, Своим благословением. Аминь.